Глава 22. «Ты слышишь меня? Слышишь?» Связь камень молчал. Тишина. Словно на другом конце сети никто не мог сейчас ответить. Я ждал, пытался снова, но ничего не происходило. Оставалось надеяться, что вселенец не утратил вторую половину этой руны. Связь камня, судя по описанию, работали на любом расстоянии. Так что белый дьявол, возможно, просто не имел возможности ответить, чем же он был занят. Хотя, зная его, я бы не удивился, если сейчас он кого-то убивал или, наоборот, любил. Хорошо, не будем торопиться. Может, чуть позже мой вселенец соизволит выйти на связь. Не просто же так он передал мне этот предмет. Увы, неприятные сюрпризы на этом не закончились. Утром меня выдернули из кровати с теплой травинкой по тревоге. У нас опять были гости. Сработала система раннего оповещения. Дозорные с руин южного поста подняли тревогу, заметив в небе группу необычных объектов. К сожалению, они двигались слишком стремительно, и запущенные вслед дозорные руны не смогли перехватить и опознать их. Поэтому произошел некоторый переполох. Подняли серебряных восходящих и дежурные копья. Дикая охота научила, что такие неожиданности стоило встречать во всеоружии. ПВО Фригольда после атаки червей было усовершенствовано. Небесный периметр круглосуточно охраняли снайперы с ведьмами и спаренные гаусс-турели. Один из постов располагался в непосредственной близости от ростка, прикрывая в воздухе юное древо. И я, даже не видя, знал, что оператор в снайперском шлеме ведет стволы навстречу веренице точек, появившихся на горизонте. Одна за другой они выныривали из-за заснеженных гребней. 8, 9, 10, дюжина. Нет, больше. Я, поднятый по тревоге вместе с Винсентом и Сиреной, следил за ними, активировав глаз небесного змея, и очень быстро рассмотрел вдалеке окруженные трепещущим маревом золотистые силуэты. Они напоминали гигантских крылатых насекомых. Но, к счастью, я уже видел подобных существ, и первым поднял руку, предупреждая Винсента. «Это, кажется, золотые стрекозы, такие же, как у древа, и они кого-то несут». «Вижу», — коротко ответил Рикс. «Не стрелять! Да, это люди древа». «Вот уж кого не ждали и не приглашали», — пробурчала хмурая Сирена. «Какого черта им от нас надо?» «Золото, Доннерветтер», — сквозь зубы ругнулся Винсент. «Слухи о нашей победе уже достигли их ушей». «Что будем делать, Винс?» «Принимать гостей. Это могущественный народ. Не стоит с ними ссориться. Не проявляйте агрессии. Ведите себя вежливо, но будьте настороже. Говорить буду я». Гости приближались, идя длинным клином. Полтора десятка огромных золотых стрекоз, не уступающих размерам дрейкам и способных нести на спинах одного-двух всадников. Летающие существа, выполняющие роль небесного транспорта, большая редкость в единстве. Согласно справочнику колониста, такие стрекозы — один из важнейших симбионтов Игдрева. Обитают только в его огромной кроне, всегда содержат звездную кровь и крайне полезны, хотя и толком не изучены. Восходящие людей древа приручили их, а хранители древа могли принимать их форму. Но самих хранителей в отряде не было, хотя я и видел фреймы серебряных восходящих и одного золотого. «Сама, надо же!» — прищурился Кассиди и еще раз предупредил. «Не стрелять!» Я понял, о ком он. В нашем круге была только одна всем известная золотая восходящая, если не считать мифологических персонажей вроде бабушки Яшмы. Что-то зачастило к нам золото. Это немного нервировало, хотя догадаться, зачем прибыли гости, было нетрудно. Видно было, что и Рикса это посольство совсем не обрадовало. Винсент хмурился, непроницаемый и суровый, как темная скала. Стрекозы сделали круг почета над Фригольдом, словно давая себя рассмотреть, а затем приземлились, совсем неподалеку от юного древа. Изящные создания, лишь отдаленно напоминающие земных насекомых, длинные, стремительные, покрытые золотистым панцирем, и каждое несло на спине одного-двух вооруженных восходящих. Да, это были люди древа. Вернее сказать, люди ветвей. Тонкие, стройные, с длинными пальцами, смуглые, покрытые зеленоватой вязью кожей и причудливого цвета волосами. Весенне-зелеными, изумрудными, золотистыми. Двигались они с необычной ловкостью, которая выдавала грозных воинов, да и снаряжены были на славу. Странная, как будто выращенная, а не сделанная из глянцевого дерева экипировка, множество предметов, странное оружие, в том числе древние кэл-артефакты. Серьезная, очень серьезная компания, больше походящая не на королевскую свиту, а на боевой или охотничий отряд. 21 человек, если к людям ветвей, больше похожим на древесных лемуров, можно было применить это слово. Понятно, зачем Винсент выдернул меня. Когда у тебя в гостях дюжина серебра, 8 бронзы и 1 золото, лучше иметь за плечом небесного ястреба. Инни-Эс, кинга народа древа, грациозно сошла с сегментарного туловища стрекозы и слегка прищурилась, оглядывая наш фригольд. Золотая восходящая, она мгновенно выделилась в группе пришельцев по тому почету, который ей оказывали. Серебряно-золотые волосы кингессы были заплетены хитрым венцом, оттеняя оливковую кожу, губы сжаты узкой полоской, а в руках светился иг-посох. Предмет золотого ранга, хорошо знакомый еще Стинга. Она задержала взгляд на ростке и лишь потом перевела свои огромные глаза на нашу подходящую процессию. «Инни-Эс Зеленолистная», — громко произнес на едином наречии Винсент Кассиди. «Народ Земли приветствует кинга народа трав и хозяйку благословения в нашем фригольде». «Пусть и ваши листья будут зелеными, Винсент Кассиди», — ответила Инни-Эс своим певучим, обманчиво-мелодичным голосом. Он был подобен меду, текущему в уши. «Слушать и слушать». И я не удивился бы, узнав, что один из ее навыков связан именно с завораживающим тембром. «Я приветствую тебя и твой народ, Рикс». «Что привело вас сюда?» «Круг пророс известиями о новом свете. Мы прибыли смотреть и говорить, люди Земли». Инни-Эс чуть снисходительно улыбнулась, глядя на нас. Наверное, ее забавляла суета смешных вооруженных карликов, спешно занимавших боевые посты. «Вижу, вы уже пробудили росток. Позволишь ли поближе взглянуть на него, Рикс?» «Когда мы еще не были народом и впервые пришли в благословение, ты сказала, что увидеть древо — священное право каждого разумного жителя круга», — улыбнулся Винсент Кассиди. «Могу ли я отказать в этом тебе, буря? Прошу, проходи». Мы провели их в защищенный периметр вокруг ростка, преодолеть который на самом-то деле было весьма непросто. Я постоянно переживал, что Кыш может стать жертвой автоматических систем защиты. Хотя техники уверяли, что все предусмотрели. Да и не удаляется Юр от своего древа больше, чем на 100 шагов. Пока шли, я внимательно разглядывал гостей. Не так часто приходилось видеть вблизи этих удивительных существ. Не я один. Копье у Энтвуда, люди Сирены и другие сопровождающие нас тоже таращились на гостей, будь здоров. Люди древа возвышались на пару голов над каждым из нас. Настоящие великаны, но тонкие, причем скорее изящные, чем худощавые. Удивительно, но их странное сложение казалось гармоничным и не резало глаз. Еще по визиту к древу я помнил этот народ, созданный или эволюционировавший для жизни на исполинских деревьях и снабженный всем необходимым. Беличьей ловкостью, гибкостью, невероятно длинными пальцами на руках и ногах, цепким хвостом, окрас которого повторял цвет шевелюры. Дети древа совершенно не стеснялись своих особенностей. И, несмотря на разные породы, явно могли сочетаться с обычными людьми вроде нас, теневиков или обитателей моря трав. Об этом упоминала Азимандия. Одна из ее рун, танцовщица, принадлежала к этой расе, и Кэл-Леди нахваливала ее любовное искусство. Но и тогда, и сейчас, глядя на Инни-Эс и еще нескольких женщин восходящих, сопровождавших ее, я не мог представить, как это вообще возможно. Не сколько физически, сколько морально. Они другая, иная, совершенно чуждая раса. Протоколы безопасности запрещали чужакам подходить к ростку вплотную. И люди древа остановились в 30 шагах у подножия небольшого холмика, на вершине которого росло наше юное древо. Оно уже достигло примерно 8-9 метров в высоту и было окружено венчиком из полупрозрачных листьев, но все еще выглядело ребенком, хрупким, просвечивающим насквозь и требующим защиты. Каждый раз, когда я оказывался здесь, немного захватывало дух. Красивое. Древо казалось произведением искусства неведомого мастера, с единственным изъяном — темным пятном шрама, оставленным на основании ствола ядовитым когтем палача. Люди древа медленно опустились на колени, завороженно протягивая руки к нашему ростку. На их узких лицах появилось благоговение. Для этого народа великое древо означало гораздо больше, чем для нас. Религия? Пожалуй. Но их божественное древо было зримым и реальным, и оно ласкало, шептало, грело в незримых объятиях, как будто все мы стояли у родного очага, но не огненного, а разумного, живого и чувствующего, прорастающего в наших душах и сердцах. Эниес попросила подойти ближе. И Винсент без колебаний разрешил, дав знак следовать за ней. Вместе с сопровождающими она подошла к ростку, но в нескольких шагах от нее Юр, выскочив из-под ног, бесстрашно заградил дорогу золотой восходящей. Он протестующе засвистел, и Эниес остановилась, глядя на маленького защитника. Ее лицо неожиданно расцвело улыбкой, на этот раз искренней. «Я слышала о звездном Юре, что хранит росток», — произнесла она. «А теперь вижу, что лучшего стража не найти во всем круге. Как его почтенное имя?» «Кыш», — ответил я, потому что все остальные озадаченно замолчали. «Его зовут Кыш». Словно подтверждая мои слова, Юр фыркнул, засвистел и притопнул ножкой, глядя на гостью. Он выглядел точь-в-точь, как недовольный садовник, в чьи владения вторглись незадачливые воришки, и Эниэс вновь улыбнулась. «Я принесла дары для Кыша», — сказала она, протягивая руку и нетерпеливо прищелкивая пальцами. Один из сопровождающих тут же передал нечто вроде круглой плетеной корзинки, внутри которой сидело маленькое существо. Когда Эниэс осторожно открыла ее, оттуда высунулась умильная мохнатая мордочка. Затем зверек ловко выбрался наружу целиком. Это был еще один Юр, и, судя по окрасу, размеру и чему-то неуловимому, не он, а она, самочка. Поменьше моего маленького товарища и однотонного окраса, рыжевато-палевая, с изящной, как у белочки, мордочкой и золотистыми кисточками на ушах. Увидев ее, Кыш на мгновение замер, растерянно присвистнул, а затем осторожно, бочком-бочком приблизился, обнюхивая нежданный дар. Самочка сперва стояла неподвижно, а затем сама фыркнула, присвистнула и пустилась вскачь к ближайшим кустам. А Кыш с восхищенным писком последовал за ней, более не обращая внимания на людей. «Дар пришелся по вкусу буря», — усмехнулся Винсент Кассиди. «У нас, похоже, скоро будет много юров». «Творящая любит новую жизнь», — ответила Эниэс. Затем она приблизилась к самому ростку и сначала осторожно коснулась его ладонью, а потом опустилась на колени, обняла руками и приникла лбом к тонкому стволу. Так она стояла несколько минут, будто слушая, что шепчет ей юное древо. А потом поднялась, и в ее глазах сиял золотой свет. «Истинное дитя великого Элтанира! Оно уже простирает над нами свои ветви», — произнесла она, нараспев громко и торжественно. «Новый свет, новый мир, новый круг жизни подарила нам творящая, но я вижу на нем ядовитый след червей. Как они проникли сюда?» «Черви пришли со стороны расколотых земель». Винсент показал рукой в сторону далекого края плато. «Больше сотни тварей. Необычных. Я прежде не видел таких. На их панцирях узор далекого улья». «Умный Тхиус привел их? Мы знаем о таких». На лицо Иниес как будто набежала тень. «Разведчики из темных земель. Вы истребили их, люди земли? Или вам нужна помощь в защите древа?» «Всех до единого», — подтвердил Рикс. «Но мы знаем, что придут еще. У вас есть время подготовиться к атаке. Вы выбрали хорошее место». Эниэс с одобрением смотрела на скальные стены и неприступные пропасти. «Но вы молоды и слабы в восхождении, люди Земли. Вам нужны новые воины и новые гвозди, и новые союзы, ибо вы не устоите одни». «На Тинге ты закрыла нам врата благословения, Тинг», — качнул головой Кассиди. «И я же могу открыть их», — сказала Эниэс, повернувшись к нему. Теперь они стояли лицом к лицу, хоть для этого нашему Риксу и приходилось смотреть вверх. «И дать многое, что пока неведомо людям Земли. Нашу силу, наш свет и нашу мудрость. Вы прорастили росток, а круг пророс словами не только о новом древе, но и золотой угрозе, что недавно развеяли народ Земли и народ трав. Золотая награда в твоих руках, Рикс. А значит, пришло время отдать народу древа золотую виру». Это прозвучало очень жестко, и стала ясна окончательная цель их визита. Народ древа узнал о пожирателе, битве и победе, услышал о золотой награде, и летучий отряд отправился в земной Фригольд требовать возвращения назначенного долга. Эниэс рассчитала все верно. Лучше взять виру, пока она точно есть у должника. Никто не посмеет ссориться с людьми древа, самым могущественным ключевым народом нашего круга. Все остальное, скорее всего, ничего не значащая мишура. «На Тинге ты дала нам время до смены небесного знака», — с небольшой паузой ответил Винсент Кассиди. «Сейчас, пока идет дикая охота, золото пригодится нам самим». «Разве тебе не нужен союз и дружба, которые могут прорасти между нашими народами? Или ты думаешь, что найдешь до смены знака новое золото для меня, Рикс?» — хищно усмехнулась Эни-Эс. «Или накопишь сотню монет? Потратить их лучше на гвозди на своих восходящих. Вам вскоре понадобится каждый из них. Ты волен дождаться смены небесного знака, но незримый не улыбается дважды, и я не протяну руку дружбы во второй раз». Винсент молчал. Глядя на его широкую спину, я прекрасно понимал сложность ситуации, в которой оказался наш вождь. Союз и покровительство народа Древа, сильнейшие фракции нашего круга, гарантии безопасности — это очень полезный альянс. Однако для этого требуется отдать золотую руну здесь и сейчас. Хитрая Эни-Эс прекрасно знает, что выбора у нас нет. Золотое копье, небесный ястреб и скрипторум некролита так и не распечатаны пока командой Миноса. Любая из этих рун — лакомый кусок для ее народа. «И какое же золото я должен вложить в твою руку в обмен, Кинг?» — наконец сказал Кассиди. «То, что выберешь ты, или то, что выберу я?» «Счастлив, Рикс, имеющий золотой выбор», — улыбнулась Эни-Эс. «Я приму любую золотую виру, что сочтет достойный твой народ». Я почти физически ощущал, что Винсент сейчас в той или иной форме откажет золотой восходящий. У него не было выбора. Усиление мы уже потратили, а отдавать копье или скрипторум просто глупо, когда можно расплатиться на следующем тинге чем-нибудь не столь значительным. Но у меня в запасе имелось кое-что еще. Ощущая, что пришел мой час, я шагнул вперед и произнес: «Разреши мне говорить с Кингом, Рикс!» Теперь все смотрели на меня. Земляне с изумлением, Винсент с недоумением, и Эни-Эс с явным любопытством. Она задержала на мне взгляд огромных золотисто-зеленых глаз и сказала: «А, я помню твое имя, восходящий Сигурд. Позволь его словам прорасти, Рикс». «Говори, только не вздумай», — в полголоса сказал мне Рикс. Я понял, что он намекает на небесный ястреб или мои монеты. Совершенно очевидно, у Кассиди был план отложить выплату долга, но он ничего не знал о золотой саге, которую подарил мне наблюдатель. Той самой, с информацией о великом черве, что дала старт золотому и небесному заданию. Неизвестно, почему арбитр единства выбрал такой вариант оповещения восходящих, ведь при желании он мог каждому в круге, во всех кругах, просто прислать это задание с помощью своих загадочных технитов. У меня был единственный вариант. Таким образом, меня вознаградили за то, что залез в голову умному червю, но и предоставили право решать, как, когда и с кем делиться этой информацией. Но мы-то уже обладали ею, а награда за всеобщее распространение, честно говоря, никакая, всего десяток монет. И не сказано, что сагу нельзя передавать другим восходящим. «Если ты примешь любую виру, и не из зеленый лист, я готов отдать тебе золотой дар наблюдателя», — сказал я, открывая свою скрижаль. «Но сперва скажи, что примешь его, каким бы он ни был». «Ты вьешь речи, будто плющ, скрывающий шипы обмана», — вновь улыбнулась Эни-Эс. «Но мои слова уже проросли и не завянут. Я приму ваш золотой дар как оплату веры твоего народа». «Сигурд», — в полголоса предупредил меня Кассиди, но я успокаивающе положил ему руку на плечо. «Я знаю, что делаю, мой Рикс». Мы соединили скрижали. Ее была золотой и содержала больше сотни рун, но они, как всегда при обмене, казались неразборчивыми значками. А вот мой серебряный рунный круг явно вызвал некое удивление Эни-Эс. Она еще раз взглянула на меня, словно сравнивая внешнее с внутренним, и тревожно прищурилась, увидев в своей скрижали новый золотой глиф. «Странный дар ты выбрал за пробуждение ростка восходящий», — произнесла она. Затем Эни-Эс прикрыла веки, и я понял, что Кинг коснулась саги, просматривая ее содержимое. Она замерла, и лишь отсвет сияния звездной крови, просачивающейся сквозь ресницы, говорил о том, что сейчас она находится там, в теле вершителя, пробирающегося тоннелями Великого Улья, к той чудовищной раненой твари в слизистом обиталище. Я уже понял, что восприятие саги, как и Осанны, сильно зависит от атрибутов разума. Ею можно ошеломить, как ментальным оружием, или мучить, заставив получателя переживать то, что происходит внутри. Увиденное оказалось настоящим шоком для Эни-Эс. Она вдруг зашипела, подобно рассерженной пантере, и приняла угрожающую позу. Игг-посох ярко засветился, а по толпе ее воинов прошла волна, словно они изготавливались к бою. Винсент поспешно шагнул назад, открывая скрижаль, а наши бойцы тоже встревоженно зашевелились, перехватывая опущенное оружие. Глаза Кинга наконец открылись, и они сверкали ненавистью, чистой и опаляющей. Она не скрывала ее, выпустив свой гнев наружу, и на мгновение я даже испугался от того, что наделал. Только сейчас стало ясно, насколько опасно это восходящее, без преувеличений при желании способное развеять нас всех серым пеплом, и даже коснулся своего золота, чтобы если... Но, к счастью, обошлось. Иниес прошипела еще раз и, наконец, выдохнула членораздельно. «Враг! Великий враг! Он жив! О, творящая, я видела его! Я прикоснулась к нему! Я слышала его древний шепот! Мерзость! Вы, люди Земли! Откуда вы взяли это?» «Наблюдатель даровал мне сагу после того, как...» «Я прикончил умного червя», — ответил я. И Кинг зашипела снова, но не на меня. Ее ярость была обращена вовне, на древних врагов древа, которых Иниэс узрела в моей саге. «Прежде чем червивое отродье завяло, ты коснулся мерзости, что прорастало в нем», — произнесла Иниэс, буквально пожирая меня глазами. «И увидел его, верно? Так все было, восходящий?» «Да», — признался я. «Ты недовольна нашей верой?» «И наблюдатель даровал тебе сагу для всего круга, для всех кругов», — не обращая внимания, тихо пробормотала Иниэс. «Тебе, восходящий. Наверное, ты мыслишь, что уколол меня золотым шипом обмана?» «Нет, я предупредил, и ты согласилась принять дар». «И благодарю за него, восходящий Сигурд». Иниэс, наконец-то придя в себя, выпрямилась и сделала знак своим людям опустить оружие. «Эта руна не дает силы, но прорастит славу. Больше, много больше славы, чем ты можешь представить, юный Танаан. Поняли ли вы, люди Земли, что видели? Получили ли вы золотое и небесное повеление того, кто наблюдает?» «Да и да. Логово недобитого великого червя, как я понимаю», — ответил за меня Кассиди, наконец сообразивший, что именно я передал Иниэс. «Да, это великие враги единства. Мерзость, пришедшая из бреши. Они создали малых червей, извратили травы и прокляли руны. Прежде росли слова, что все они давно завяли, истреблены, забыты, что сама червивая память о них развеяна, как и их черные чары. Но теперь... Теперь мы знаем, что один, чье имя пока не названо, выжил и дремлет в исцеляющем сне. Это знание невероятно важно, не только для нашего круга, ибо великая охота не окончена. Он станет целью. Он будет найден. Он будет уничтожен. Великие охотники пойдут за небесной добычей, и они щедро вознаградят тех, кто наведет их на след. Понимаешь ли теперь, какой золотой дар отдал мне восходящий?» «Понимаю», — усмехнулся в ответ я. «Что ж, если с помощью саги ты дашь знать тем, кто способен прикончить эту тварь, мы ничего не имеем против. Нам-то этот червяк не по зубам. Верно, Рикс?» «Верно», — подтвердил Кассиди. «Это и в наших интересах. От его улья придут те, кто хочет вырвать наш росток, буря». «Что ж, я проращу золотую сагу, и мои слова достигнут многих кругов», — процедила Иниэс. «Достигнут неба. Многие захотят коснуться его, и ключ они найдут здесь, люди Земли. Черви придут, я видела это. Но вы должны сохранить росток, и народ древа поможет вам». «Помощь Кинга бывает разная», — осторожно ответил Кассиди. «Я не танцую, обвивая плющом обмана. Ваш долг отдан, вина избыта. Теперь я, Иниэс Зеленый Лист, говорю так. Отныне для людей Земли вновь открыты врата благословения. Народ Древа называет народ Земли друзьями и поможет в беде, если она случится. А Энорис или Эс со своими восходящими останутся здесь, в твоем Фригольде. Они будут беречь Древо. Станут нести дозор, развяжут вам руки и научат вас слышать и говорить с древом. Это мой малый дар, но будут и другие. Примешь моих восходящих, Рикс?» «Приму, Доннер Веттер», — кивнул Винсент, хотя предложение явно стало неожиданностью. «Если они не затопчут и Юра. И чего ты хочешь взамен?» «За эти дары заплатишь червивой кровью», — без улыбки ответила Иниэс. «Когда враги придут погасить золотой свет, заплатишь им огнем, железом и кровью. так, как умеешь. И мы тоже придем отдавать им старые виры. Проросли ли мои слова, Винсент Кассиди?» «Да, Кинг, мы будем благодарны за помощь». «Нарекли ли вы новые древа именем Люди Земли?» «Нет», — несколько озадаченно ответил Винсент Кассиди. «Мы пока не думали об этом». «Это нужно сделать. Есть великий Элтанир, и его детям морской свет, пылающий рог и золотой лист. Как будет зваться четвертое малое древо нашего круга? Лучше, если древо наречет тот, кто хранил и пробудил его семя». Она смотрела на меня, и я вдруг вспомнил, что мы совсем недавно говорили с травинкой об этом. «Скай», — сказал я спокойно, — «оно растет высоко и смотрит в небо. Пусть и зовется так же, как и наш Фригольд». Винсент одобрительно кивнул. Я знал, что название для колонии придумал именно он, а Эниес словно покатала на языке странное земное слово. «Скай, Скай. Что это значит на вашем языке?» «Небесное древо или древо неба, Кинг». «О, это хорошее, сильное имя», — улыбнулась она. «Великие древа достигают небесного ранга. Пусть вашему ростку улыбнется незримый». Эниес пробыла в нашем Фригольде до вечера, а потом улетела, столь же стремительно, как и появилась. Но с нами осталось 9 ее спутников восходящих, 6 из которых были полноценным серебром. Фантастически сильное копье по меркам нашего Фригольда. Главная задача людей древа была круглосуточная охрана ростка от внезапных угроз, в том числе и воздушных. И, честно говоря, такая помощь действительно развязывала нам руки. Подкрепление сразу высвобождало 2-3 сильных копья, хотя полностью снимать земной караул у периметра древа, конечно, никто не собирался. Тем не менее, это было крайне интересным сотрудничеством. Мы могли многому научиться от восходящих народа древа. Моя травинка была просто в восторге. Они славились своим искусством трав. К тому же это открывало дорогу к дальнейшему сотрудничеству. Потому что Эниэс таким образом, это было совершенно очевидно, не только оказывала военную помощь, но и открывала у нас дипломатическую миссию своего народа. Некоторые были не в восторге от лишних глаз, но лично я считал, что опасения напрасны. Народ древа не был нам соперником, пытающимся выведать технические секреты или план оборонительных сооружений. Правда, мне пришлось выдержать небольшой разговор с Винсентом Кассиди, немного раздосадованным тем, что я отдал золотую сагу без согласования с ним. «Сигурд, буря, ты хоть понимаешь, сколько славы потерял?» — упрекнул он. «Почему за сагу невелика награда? Потому что велика будет слава того, кто откроет восходящим золотое и небесное задание наблюдателя. А слава иногда важнее рун и монет». «Но мы ничего не теряем», — возразил я. «Я поделился с тобой этими заданиями и без саги, просто создав Ассанну. И при необходимости могу сделать это еще много раз. И потом, какой у нас был выбор?» «Виру мы могли бы отдать позже, на Тинге». «Тогда потеряли бы серебряное копье и расположение Эни-Эс. В любом случае, мы теряли золото. Чем ты недоволен? Я отдал свою не очень нужную руну. Фригольд же сэкономил золото». «Сигурд, ты не Рикс и даже не знаменосец, чтобы решать за Фригольд», — прорычал Кассиди, явно недовольный больше моим самоуправством, чем потерей саги. «Не надо лезть туда, куда не просят, буря». «Если бы я не полез в домен, ты бы и сейчас сидел в столбе без времени, Рикс», — напомнил я без обиняков, так как мы говорили наедине. «А тут времени советоваться не было». «Ладно, что сделано, то сделано», — стукнул Рикс кулаком по столу. «Но впредь говори со мной, прежде чем разбрасывать золото. Мы должны дуть в одну трубу, а не тянуть упряжку в разные стороны». «Хорошо, Рикс. Давай только без обид, муж моей дочери. Пойми, Фригольд благодарен тебе за золото, за храбрость, за домен. Но ты многого не знаешь, и потому кое-что не понимаешь. В знак того, что доверяем тебе так же, как ты нам, мы с Миносом и Вероникой решили, что стоит тебе увидеть кое-что. Помнишь, Кэл, развалины на плато? Те, что у скалы?» «Конечно, я помнил. Руины древнего форта, увиденного мной еще в первый день, всегда интриговали, потому что находились под круглосуточной охраной. Посторонних туда вообще не пускали. Там был пост, где всегда дежурило двое не самых простых ребят, один из которых обязательно был восходящим. Команда Миноса проводила там раскопки, и об их находках ходили удивительные слухи. Но все, кто точно что-то знал, как воды в рот набрали». «Да, помню. А теперь пойдем, посмотришь, что мы нашли под ними».